Глава 10. Соня. Гаранин подъезжает к нам спустя полчаса. Не знаю, как ему удалось нас найти, но вышагивает он по тропинке уверенно. В правой руке зажата сигарета. Маленький красный огонек, как светлячок, завораживает. Безопасник в своем любимом костюме, на чищенных ботинках, к которым сейчас прилипла листва, и в черном шерстяном пальто. Ну, красивый, признаю. София, а у него какой-то строгий приказ следить за тобой и контролировать? Первый вопрос, который мне задал Артур после долгого получасового молчания. Как только сообщила Бесарову, что Дмитрий едет меня забирать, романтика вечера улетучилась. Артур закрылся и даже не подходил ко мне. Смотрел вдаль озера и молчал. Я замерзла, ноги околели. Мне безумно хотелось чашечку горячего чая, что из термоса, или кофе. Его, пожалуй, даже больше. Если со мной что-то случится, Гаранина влетит от моего отца. Оправдывая Дмитрия. Хотя я до сих пор не понимаю, почему нужно самому ехать в глушь, когда есть Михаил. Хороший юморной парень, мой водитель. С ним было спокойно, иногда весело. Он рассказывал разные истории жизни и покупал мне кофе. Но ты же со мной, он в курсе? Про то, что твой отец точно не будет против нашего с тобой общения. Про совместный проект наших семей, как он важен для нас и нашего будущего. Артур заводится, и мне это не нравится. Лично я встретилась с ним в первую очередь потому, что мне интересен сам Бесаров. Будь на его месте кто-то другой, кто не вызвал бы интерес и не подумала бы идти на свидание. «Добрый вечер». Здоровается Дмитрий. Именно в тот момент, когда Бесаров сказал последнее слово. А говорил он громко, чтобы слышал Гаранин. «Выпендрёжники, оба». «Нихера не добрый». Слышу второе грубое слово от Бесарова, которое вылетает в адрес Дмитрия. «Я смотрю, другого места для ночных свиданий не нашли, Артур Георгиевич?» Гаранин отфутболивает какую-то то ли шишку, то ли камешек в сторону. Улыбается широко, а глаза горят, будто оно и есть звездное небо. Расстёгиваю верхнюю пуговицу пальто. Становится жарко, несмотря на поднявшийся ветер. «Я тут подумал, Дмитрий...» Бесаров выделил имя безопасника четко, словно выбил его на камне. «Может, мне сообщить о ваших вольностях Сергею Анатольевичу?» Гаранин достает вторую сигарету, прикуривает. Я как под гипнозом ловлю каждую деталь, а про себя все фиксирую. Красивые мужские пальцы, чирк зажигалки, напряженные губы, которые сжимают сигарету, глубокая затяжка и тонна сизого дыма, выпущенная вверх. «Мне сделать звонок?» Говорит легко, будто мячик для пинг-понга ракетка отбивает. Артур набирает воздуха в легкие, приоткрывает рот, но остается молчать. Даже как-то обидно за него. Неравный бой получается, в чем-то даже нечестный. «София Сергеевна, вы замерзли в машину», — приказывает. Следом разворачивается и уходит. Хочется крикнуть «Подожди!», но я гордая. Лучше на ощупь пойду в темноту, чем позову его на помощь. «Прости», — шепчу Артуру. Мне и правда неловко перед ним. Он старался, придумывал это все, а потом возник Гаранин и все испортил. Бесаров кивает устало и отворачивается. А я надеялась на какое-то объятие, ну или банальное... «Как доберешься, позвони». Дмитрий идет по тропе и не оборачивается проверить, иду я следом или нет. Тоже обидно. Приехал, разогнал, и в ус не дует. «А Михаил скоро вернется с другого объекта?» Спрашиваю громко. «Вам моя компания не нравится, София Сергеевна?» «Ай!» Каблуком наступаю на камень, который был под листвой, и чуть не падаю. Пугаюсь. Не хватило еще растяжения получить, или похоже чего. В этот момент немного прокляла обоих мужчин. Одного, что сюда все таки притащил, другого, что не вовремя вытащил. Гаранин останавливается и разворачивается в мою сторону. Доходит до меня мгновенно, как супергерой. Воздух наполняется его запахом. Он перебивает свежесть осенней листвы, влажность земли и стойкий аромат хвои. Хочется вытянуть руку, остановить его, чтобы не приближался. Его близость опасна для меня. «Нога?» Спрашивает обеспокоенно. Киваю. Его ладонь опускается на мой локоть. А потом он резко подхватывает меня на руки и продолжает свой путь. Дыхание прерывается, но я все равно чувствую его запах. Слюна скапливается во рту. Проклинаю его туалетную воду, от которой в прямом смысле слова кружится голова. Взгляд опускается на крепкую шею, которая видна из-под воротника пальто. Господи, смотрю на этот голый участок кожи, и дыхание само собой очищается, немыслимо. «Вы так меня до машины будете нести?» «Да». «Я тяжелая. «Не сказал бы». «Привыкли к тяжести?» Зачем-то спрашиваю. Когда мы оба молчим, градус напряжения между нами несколько ниже. Стоит ему сказать хоть слово, от его голоса запускаются какие-то процессы в теле, что начинается неконтролируемая дрожь. логика отключается, на сцену выходит несколько неадекватная часть меня. «А зачем вам эта информация?» — спрашивает и взгляд с тропинки на меня переводит. Солнечное сплетение сжимается, все тело парализует, а сердце сиропом каким-то обливается, горячим, вязким и сладким. Наши взгляды переплетаются, как нитки макраме. Глазами впивается в мое лицо, бродят по нему, исследуют реснички, кончик носа, контур губ. Последнее зажгло, будто нежная кожа обгорела на солнце. Взгляд ощутимый, до каждой клеточки допытывается. В какой-то момент понимаю, что мы летим вниз. Я больно ударяюсь бедром, но основной удар Гаранин взял на себя. «Блядь!» — ругается грубо и громко. Оказываюсь сверху на нем, снова глаза в глаза. Небо перевернулось, и сейчас смотрю прямо на него. Грудью упираюсь в твёрдые мышцы Димы. Даже чувствую, как бьется сердце Гаранина. Оно так близко и громко бахает в его теле, будто заменяет мне моё. «София», — говорит мне в губы, они ведь тоже близко. Ненормальным взглядом должно быть влипло в них. «Встаньте, пожалуйста, с меня». «Всё-таки тяжёлое?» Очередную глупость говорю. Дмитрий улыбается. Мне, а я ему. Неловкая ситуация. Но отмотай назад, упала бы на него снова. Встаю первая, Дима следом. Мы все в прилипших листьях, сырой земле, которая испачкала всю одежду, еще в какой-то грязи. На щеке и подбородке Гаранина грязный след. На себя боюсь смотреть в зеркало. Та еще красотка. «Жива?» Киваю. «Физически, да, а вот внутри что-то такое странное происходит, чему не могу дать определение». До машины доходим без происшествий. Дмитрий быстро снимает сигнализацию, снимает черное пальто, которое в прямом смысле слова стало черным. Повторяю за ним. Моё же тоже грязное, а салон чистый. Несколько секунд маюсь над тем, на какое сиденье сесть. Всегда выбирала заднее, а сейчас... Мы были с ним так близко, унес меня на руках, у нас общая грязь на одежде. Глупо так, но романтично. И я занимаю переднее пассажирское сиденье. Гаранин смотрит и странно хмыкает. Да что уж, я сама несколько в шоке. Может, головой ударилась? Мы медленно выезжаем на шоссе, оставляя машину Артура позади. Все как и в прошлый раз. Черт возьми, традиция складывается. В бардачке салфетки подай. Гаранин — сама вежливость. Хочется снова сказать, что воспитанные люди говорят «пожалуйста», но я усердно прикусываю язык, чтобы ничего не сказать. Алкоголя в крови нет, значит, могу лучше себя контролировать. Это кофе? Бросая взгляд на консоль. Там пластиковый стаканчик с белой крышкой. Ого. С подозрением косится на меня. Он ведь пил из него, уверенно. Но спросить об этом несколько странно, да и страшно. Будет звучать очень глупо, по-дурацки, как и вся наша ситуация в целом. Хочешь? Резко переходит на «ты», без издевок. Только говорит это таким тоном, что хватаю воздух ртом и делаю большой вдох. От наглости его тона или двойного смысла не знаю. Я уже ничего не понимаю. Смотрю только на стаканчик с кофе и смертельно, просто до спазма в желудке, хочу сделать хотя бы глоток. Беру стакан и снимаю с него крышку. Я не пил из него. Почему? Пахнет же вкусно, мой любимый капучино. Хоть спрашивай, сколько ложек сахара в нем. Горячим был, не люблю горячий. Смотрю на Дмитрия снова на кофе. Желудок заурчал, и хорошо, что Гаранин не слышал моего позора. И делаю глоток. Вкусный. Он уже остыл. Зачем-то решаю сказать и протягиваю ему открытый стакан. Брови Гаранина ползут вверх, уголок губ присоединяется. Чувствую, хочет улыбнуться, но что-то мешает. Тактичность? Но он берет в руки стаканчик и, не надевая крышки, отпивает ровно с того места, где касались мои губы. Уф, меня будто на сковородке поджаривать начали. Тело покалывает от раскаленного масла, а мышцы от напряжения шипеть начали. Жарко безумно. Резкий поворот вправо, влево. То ли кочка, то ли ямка, или вообще зверек какой-то. Но кофе пролился на его белую рубашку. Я виновата. Сначала за мной мчался в лес, чтобы отец не беспокоился. Потом на руках нес, когда ногу чуть не подвернула. Сейчас вот... Из-за непредусмотрительности облился. «Простите...» Пищу. Глаза ладонями закрываю, и плакать хочется. Все как-то навалилось. Чувствуете, варится внутри, непонятное мне. Путаюсь, словно под ногами сотни веревок, и цепляюсь постоянно, выбраться не могу. И, кажется, наступает стадия мямли. Говорила же, среднего нет. Вчера была сука, сейчас что-то бормочу невнятное. Господи, что он обо мне думает? У меня дома стиральная машина и сушилка. В течение часа все отстирается и высохнет. Это такое приглашение на чай, Соня?